Книга Захарии. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня приглашаем вас выслушать важную и заключительную беседу о пророческой книге Захарии, которую справедливо толкователи Библии называют книгой Откровения Ветхого Завета. В ней ярко освещены события отвержения Израилем Мессии Христа Иисуса, а потом принятие Его в конце этого века как своего Искупителя и Царя. Обратите еще раз ваше внимание на два пункта в отношении отвержения и крестной смерти Господа Иисуса Христа. Первый. Пророчество это исполнилось, когда израильский народ кричал пред Пилатом: «Распни его! Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами». Второй. Смерть его была предопределена Богом. Апостол Петр говорит об этом. «Искупленный драгоценной кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира». Первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 20 стих. А также в день Пятидесятницы апостол провозгласил об этом множеству евреев в Иерусалиме. «Сего, по определенному совету и предведению Божию праведного, вы взяли и, пригвоздившие руками беззаконных, убили». Деяния апостола, 2 глава, 23 стих. Хотя мы видим здесь, что Бог наперед предвидел крестную смерть Иисуса Христа, но это не дает никакого изменения Израилю. Вина его была велика. С Израилем рядом стоит и весь мир, впавший в грех, виновный за смерть Господа Иисуса, потому что Он умер за грехи всего мира на Голгофском кресте. Пророк Захария передает об этом предведении, говоря: «О меч, поднимись на пастыря моего». 13 глава, 7 по 9 стих. Пророк также возвестил справедливый суд над виновными и ожесточенными израильтянами, но вместе с тем он говорит и о милости, и прощении меньшей части народа, которая пройдет огненное испытание в последние дни. Суд Божий за грехи народа пал на невинного Агнца Божия, Христа Иисуса. Он стал заместителем. Они будут призывать имя Мое, и услышу я их и скажу им: «Это Мой народ», и они скажут: «Господь, Бог Мой». Последняя глава, 14, передает нам о чудной окончательной победе Царя Христа Иисуса. В ней содержатся важные пророчества о будущем. Прежде всего, воинствующие армии народов мира соберутся вокруг Иерусалима. Это пророчество исполнится в будущем. Иерусалим был неоднократно попираем армиями народов разных стран, но это совершится еще раз. Захария 14 глава 1 стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, говорит Господь Бог». Совершится его бедствие, ограбление и оскорбление жителей его. В течение веков этот город был мишенью сатаны, потому что Израиль был избранным народом Божиим. Кроме этого, происходила на него атака и изнутри, загрязнение, духовное падение, всякие нечистоты религиозные. Так как Израиль принадлежал Богу, то он допускал суды праведные над ним, потому что своей жизнью они бы славили святое имя Божие, имя живого Бога. Так бывает и с нами, верующими Нового Завета. Бог временами принужден нашим непослушанием посылать нам испытания и бедствия, чтобы снова приблизить нас к себе, омытых пречистою кровью Господа Иисуса. Но когда наступает время нашего сокрушения сердец и покаяния пред Ним, Тогда Он прощает и омывает нас кровью Его, как детей Своих. Возможно, что остаются шрамы на нас из-за греховного поведения на всю жизнь. Но оправдание Божие остается навсегда с нами, как признак Его любви. Итак, мы видим в этом пророчестве, что Бог еще раз допустит враждебные народы послать свои армии на Иерусалим. Тогда Мессия, Господь Иисус Христос, явится в могуществе и славе Своей. Где Он явится? Слушайте слова пророчества. «И станут ноги Его на горе Елеонской» Захарии 14 глава 14 стих. Это замечательное предвозвещение, потому что воскресший Господь Иисус имел на этой горе последнее общение со Своими учениками перед вознесением к Отцу Небесному. Тогда небесное облако взяло Его во славу Отца. Ангел произнес смущенным ученикам: «Сей Иисус таким же образом придет опять, как вы видите Его восходящим на небо». С этого места открывается чудный вид на Иерусалим. Хорошо читать в связи с этим слова 120-го псалма: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя приходит от Господа». Верный остаток Израиля в тот день поднимет свои очи на гору Елеонскую, и они увидят грядущего Избавителя, Мессию Господа Иисуса Христа во славе со множеством ангелов небесных. О, какая дивная картина! Какая радость Его явления! Как замечательно Священное Писание согласуется в разных пророческих книгах, и Его чудные страницы приобретают силу. Заметьте, что в книге Захарии говорится о бегстве остатка Израиля во время этого бедствия. «И вы побегите в долину гор моих» 14 глава 5 стих. Сравните это пророчество со словами самого Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 24 главе 15 стихе. Итак, когда увидите мерзозапустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Произойдут некоторые видоизменения местностей в периоде многих столетий, но Иерусалим будет стоять на своем месте, на возвышенности. Захарии 14 глава 10 стих. Он будет в то время в безопасности. На врагов Божиих падут суд великий. Захарии 14 глава 12 стих. Можно думать, что падут на них язвы древности. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И будет в тот день произойдут между ними великие смятения от Господа, и поднимется рука его на ближнего его. Не свидетельствует ли это пророчество о внутреннем бунте в этих армиях? Одни части войск восстанут против других. Враждебные чувства овладеют ими во время этой войны против Иерусалима. В это время совершится пришествие Искупителя, Царя Славы, по плану, предреченному Отцом Небесным. Он примет престол и начнет править землей. Последующие стихи 14 главы 16 по 21 передают некоторые подробности царства Мессии. Например, представители этих народов, раньше воевавшие против Иерусалима, будут ежегодно приходить в Иерусалим для поклонения Богу. А те, кто будут непослушными, на них придет наказание. Землю их посетит засуха, и другие кары посетят их. Пророк переносится мыслью в прошлую историю, когда язвы пали на Египет за его непослушание Господу Всевышнему. Во время этого тысячелетнего Царства Христова все будет посвящено Господу, как святыня Господу Саваофу, Богу Всемогущему. Ничто нечистое не будет иметь места в Иерусалиме, материально и духовно. Книги Бытие, 9 глава, 25 стих и Ездры, 9 глава, свидетельствуют о прошлом отступлении Израиля. Но теперь наступит полное послушание Богу во Христе Иисусе, в новой жизни для Него. Книга эта заканчивается святостью, и укрепляет она и наше стремление. «Будьте святы, ибо я свят», говорит Господь. Аминь.